В борьбе за повышение интенсивности обработки судов и сокращение их непроизводительных простоев в портах большое значение имеет одобренный ЦК КПСС почин укрупненной комплексной бригады докеров Ильичевского морского порта, возглавляемой Барановским. Эта инициатива – результат творческого подхода передовиков к внедрению прогрессивного режима обработки флота в портах. Обработка судов по методу Барановского, на которую перешло более половины состава всех докеров Министерства морского флота, оказала существенное влияние на повышение уровня комплексной механизации грузовых работ. Большое влияние на уменьшение доли ручного труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, сокращении стояночного времени судов, и тем самым на повышение эффективности работы флота оказывает развитие перевозок грузов пакетами. При пакетных перевозках выработка рабочих на грузовых операциях увеличивается на 60%, а потребность в рабочей силе сокращается на 40-50%. Целесообразность перевозок и переработки пакетных грузов подтверждается еще и тем, что при этом обеспечивается наибольшая сохранность груза. Увеличивается возможность работы по прямому варианту, ускоряется движение грузов и сокращаются сроки их доставки получателю, а себестоимость перегрузки снижается на 20-30%. Высшей ступенью пакетизации является переход на перевозку грузов в блок-пакетах, то есть пакетах большой грузоподъемности. При перевозке пиломатериалов блок-пакет формируется из 4 пакетов нормальной грузоподъемности с помощью специальных стропов. Блок-пакеты генеральных грузов формируются на флетах, поддонах грузоподъемностью 20-40 тонн. Заранее подготовленные блок-пакеты на флетах и ролл-трейлерах грузятся на суда с горизонтальной погрузкой, специальными погрузчиками и тягачами, 4-6 раз интенсивнее, чем при погрузке обычным способом. Провозная способность флота в результате повышается примерно на 35-40%. В 1,5-2 раза сокращаются стоянки судов. Наиболее тяжелой и трудоемкой в морских портах всегда была переработка тарно-упаковочных и штучных грузов, составляющих 22% всех морских грузовых перевозок. Такие грузы целесообразно пакетировать при помощи универсальных плоских и стоечных поддонов, облегченных поддонов, а также различного рода несущих обвязок разового и многократного пользования.